Гостиная нашего клиента выходила длинным узким окном с мелким переплетом на заросший мхом двор древнего колледжа. Готическая дверь аркой открывалась на каменную лестницу со стертыми ступеньками. Квартира воспитателя была на нижнем этаже. Над ней помещались три студента, по одному на каждом этаже. Когда мы пришли на место происшествия, наступили уже сумерки. Холмс остановился и серьезно посмотрел на окно. Затем подошел к нему и, приподнявшись на цыпочки, заглянул в комнату. «Он должен был войти через дверь. Единственное отверстие в окне — форточка», — сказал наш ученый-проводник. «А?» — воскликнул Холмс и со странной улыбкой взглянул на него. «Что ж, если мы ничего не можем узнать здесь, то лучше войдем в дом». Профессор открыл наружную дверь и пригласил нас войти в свою квартиру. Мы стояли у входа, пока Холмс осматривал ковер. «К сожалению, тут, кажется, не видно никаких следов», — сказал он. «Да нельзя было и надеяться найти таковые в такую сухую погоду. Ваш слуга, по-видимому, совсем пришел в себя. Вы сказали, что оставили его сидящим на стуле. На каком стуле?» «Там, у окна». «Вижу. Возле того столика. Можете теперь войти. Я закончил с ковром. Займемся сначала столиком. Очень ясно то, что случилось. Человек вошел и брал с письменного стола листы один за другим. Он переносил их на столик у окна, потому что оттуда он мог увидеть вас, когда вы перейдете через двор, и скрыться. «Дело в том, что он не мог меня видеть, потому что я вошел через боковую дверь». «А, хорошо. В таком случае намерения его были таковы. Покажите-ка корректурные листы. На них нет никаких знаков от пальцев». «Нет». «Ну-с, так он перенес сначала этот лист и списал его. Сколько потребовалось на это времени при возможных сокращениях? Четверть часа, не меньше. Затем он отбросил его и схватил второй. Он списывал этот второй лист, когда ваше возвращение заставило его совершить очень поспешное отступление, очень поспешное, так как он не успел положить на место бумаги и тем скрыть следы своего пребывания здесь. Вы не слышали никаких поспешных шагов, когда входили в наружную дверь?» «Нет, не припомню, чтобы слышал таковые». «Ну-с, он так неистово писал, что сломал карандаш, и ему пришлось, как вы замечаете, очинить его». «Это интересно, Ватсон. Карандаш был необыкновенный. Это был карандаш большего размера, чем общеупотребляемые, и с мягким графитом. Дерево его было темно-синего цвета. Имя фабриканта было напечатано на нем серебряными буквами. и оставшийся кусочек карандаша был не более 1,5 дюймов длины. Отыщите такой карандаш, мистер Сомс, и вы найдете человека. В помощь вам могу еще добавить, что у этого человека есть большой и очень тупой нож. Мистер Сомс был несколько ошеломлен этим потоком сведений. «Я могу принять остальные пункты», — сказал он. «Но право, что касается длины...» Холмс поднял кусочек стружки с буквами «НН». «Видите?» «К сожалению, даже и теперь...» «Ватсон, я всегда был несправедлив к вам. Есть и другие. Что могут означать эти НН? Это в конце слова. Вы знаете, что Йоган Фабер — марка наиболее распространенная. Разве не ясно, что от карандаша осталось как раз столько, сколько его обыкновенно остается за словом «Йоган»?» Холмс нагнул столик к электрической лампе. «Я надеялся, — сказал он, — что если бумага, на которой он писал, была тонка, может быть, остались какие-нибудь следы на этой гладко отполированной поверхности. Нет, ничего не вижу. Думаю, что здесь мы ничего больше не узнаем. Обратимся теперь к письменному столу. Этот комочек, вероятно, та черная вязкая масса, о которой вы говорили, он приблизительно пирамидальной формы и, как я вижу, с углублением. На нем, как вы сказали, заметны следы опилок. Боже мой, это очень интересно. А разрез, он начинается с тонкой царапины и оканчивается настоящей рваной дырой. Я очень вам обязан, мистер Сомс, за то, что вы обратили мое внимание на этот случай. Куда ведет эта дверь? В мою спальню? Входили вы в нее после происшествия? Нет, я прямо пошел к вам. Мне хотелось бы заглянуть в нее. Что за прелестная старая комната? Будьте добры подождать минутку, пока я осмотрю пол. Нет, я ничего не вижу. А что это за занавес? Вы вешаете позади него платье. Если бы кто-нибудь был вынужден спрятаться в этой комнате, то ему пришлось бы это сделать именно за занавесью, так как кровать слишком низка, платяной шкаф слишком мелок. Никого там нет, полагаю. Когда Холмс отдергивал занавес, я видел по его несколько напряженному и бдительному лицу, что он был готов встретить всякую неожиданность. За занавесью ничего не оказалось, кроме 3-4 пар платья, висевших на крючках вешалки. Холмс отвернулся и вдруг нагнулся к полу. «Эге, это что такое?» — воскликнул он.